Она не умирает, хотя порою улетает в недосягаемые дали. Искупи свое преступление, мой сын, искупи зло, пока еще не поздно, чтобы в скрытом мглой конце времен я снова могла принять тебя в свое сияние. И я, Гармахис, тебя обещаю, пусть даже ты никогда меня не будешь видеть, пусть имя, под которым ты меня знаешь, станет пустым звуком, неразгаданной тайной для тех, кто придет на землю после тебя, и все же я, живущая вечно, я, наблюдавшая, как зарождаются, цветут, и под испепеляющим дыханием времени рушатся миры, чтобы возникнуть снова и пройти начертанный им путь, я пребуду всегда с тобой. Где бы ты ни был, в каком бы облике ни возродился, я буду охранять тебя. На самой далекой звезде, в глубочайших безднах Аменти, в жизни и в смерти, в снах, наяву, в воспоминаниях, в забвении всего и вся, в странствиях души, в потусторонней жизни, во всех перевоплощениях твоего духа, я неизменно буду с тобой, если ты искупишь содеянное зло и больше не забудешь меня. Я буду ждать часа твоего очищения. Такова природа божественной любви, которая изливается на тех, кто причастился ее святости и связан с ней священными узами. Суди же сам, Гармахис, стоило ли отвергать нетленную любовь ради прихоти смертной женщины? И пока ты не исполнишь все, о чем я тебе говорила, не произноси больше великого и страшного заклятия, я тебе запрещаю. А теперь, Гармахис, прощай. До встречи в иной жизни. Последний звук нежного голоса умолк. Огненный змей спрятался в сердце облачка. Облачко выплыло из лунного серпа и растворилось в темноте. Месяц стал бледнеть и, наконец, погас. Богиня удалялась. Снова донеслось тихое, наводящее ужас брецание сестры, потом и оно смолкло. Я закрыл лицо полой плаща, и хотя рядом со мной лежал холодный труп отца, который умер, проклиная меня, я почувствовал, как в сердце возвращается надежда. Я знал, что я не вовсе погиб и не отвергнут той, которую я предал и которую по-прежнему люблю. Усталость сломила меня. Я сдался сну. Когда я проснулся, сквозь отверстие в крыше пробивался серый свет зари. Зловеще глядели на меня со стен, окутанные тенями скульптуры. Зловеще было мертвое лицо седобородого старца моего отца, воссиявшего в Осирисе. Я содрогнулся, вспомнив все, что произошло. Потом мелькнула мысль, что же мне теперь делать? Но отстраненно, словно я думал не о себе, а о ком-то другом. Я стал подниматься, и тут услышал в галерее с именами фараонов на стенах чьи-то тихие шаркающие шаги. Голос что-то бормотал. Голос, который я сразу узнал. Это была старая Атуа. Темно, будто я в жилище смерти. Великие служители богов, которые построили этот храм, не любили источник жизни. Солнце, хоть и поклонялись ему, где же занавес? Наконец Атуа его подняла и вошла в покой отца с посохом в одной руке и с корзиной в другой. На ее лице стало еще больше морщин, в редких волосах почти не было темных прядей, но в остальном она почти не изменилась. Старуха остановилась у занавеса и стала вглядываться в сумрак покоя своими зоркими глазами, потому что заря еще не осветила комнату отца. «Где же он?» — спросила она. «Неужто ушел ночью бродить слепой? Да не допустит этого Осирис, славится его имя вечно. Горе мне, горе! И почему я не зашла к нему вечером? Горе всем нам, великое горе! До чего же мы дожили? Верховный жрец великого и священного храма по праву рождения, правитель Абидоса, остался в своей немощи один, и только ветхая старуха, которая сама стоит одной ногой в могиле, ухаживает за ним».